Глава 49. Семя злого бога. Огонь. Часть 2. Появление такой группы людей было бы достаточным, чтобы произвести большой резонанс, вне зависимости от места, где она появится, в Империи Голубого Ветра. Их присутствие в этом небольшом и отдаленном месте явно связано с чем-то необычным. Юнче поднял голову и увидел 5 черных точек, летящих к нему по небу с севера. После достижения небесной ступени внутренней силы, можно было практиковать технику абсолютной левитации и парить по небу. Бесспорно, эти 5 человек действительно были, как сказала Жасмин, практикующими небесную ступень внутренней силы. Их скорость полета была довольно медленной. Спустя продолжительное время они, наконец, пролетели над Юнче. Когда они заметили, что кто-то наблюдает за ним, 2 человека из группы сместили свой взор вниз и взглянули на Юнче. Мельком взглянув на него, они сразу отвели свой взгляд. 3 других даже не потрудились посмотреть на него. Человек, который имел только элементарную ступень внутренней силы, не представлял никакого интереса и не вызывал беспокойства. После того, как они улетели подальше, Юнче, немного подумав, решил действовать. Он немедленно убрал все лекарственные материалы, которые собирал несколько дней, в ядовитую небесную жемчужину. Затем, переодевшись, побежал в направлении, куда летели те 5 обладателей небесной ступени внутренней силы. «Что ты делаешь?» Жасмин спросила, нахмурив лоб. «Конечно же, попытаюсь их догнать». Юнче быстро ответил, не сбавляя шаг. «Только не говори, что ты хочешь их догнать, только для того, чтобы попытаться стать их учеником». Жасмин говорила бесчувственным тоном. «Да как такое возможно? У меня уже есть ты, Жасмин, мой маленький мастер. Как я могу желать кого-то другого себе в наставники?» Юнче моментально произнес очень лестные слова и продолжил с ухмылкой. Наиболее вероятная причина, почему влиятельные люди с небесной ступенью внутренней силы появились здесь, скорее всего, охота на духовное животное. Это, вероятно, будет высокоуровневый зверь. Иначе не потребовалось бы 5 таких сильных практиков для совместной атаки. У духовных животных высокого уровня есть сокровища на всем теле. Если они смогут убить его, то получат большое вознаграждение. «Откуда ты можешь знать, что они просто не проходили мимо?» — спросила Жасмин, искоса посмотрев на него. «Все очень просто, поскольку скорость их полета медленная. Достаточно медленная, что даже я смогу их догнать. Если бы они просто путешествовали, их настроение не было бы таким напряженным, и скорость перемещения должна была быть намного быстрее. Следовательно, лучшее объяснение – то, что они столкнутся с чрезвычайно сильным духовным животным, и их цель уже очень близка. Из-за этого они замедлили свою скорость и приближаются осторожно, используя это время, чтобы обсудить и выработать стратегию». «Даже если это и так, что ты сможешь сделать после того, как догонишь их? Духовное животное, которое потребовало сотрудничества 5 практикующих небесную ступень внутренней силы, должно быть высокоуровневое небесное духовное животное. Это сражение совершенно не твоего уровня возможностей. Ты направляешься туда, чтобы стать их пушечным мясом?» Жасмин сказала с долей презрения. «Если мои предположения верны, и они все-таки преуспеют, то и мне может повезти. Я что-нибудь заполучу, согласна? Например, они могут забрать внутреннее ядро, глаза, когти и зубы духовного животного. Но навряд ли они заберут все, не оставляя малейшего кусочка кожи и мяса». Юнче сказал, и ухмылка обнажила его зубы. «Ты так жалок». Жасмин холодно фыркнула. Ее слова были наполнены презрением. Скорость полета группы из 5 человек становилась все более и более медленной. По этой причине Юнче предположил, что они уже близко к цели. Хотя Юнче следовал поодаль, он не беспокоился, что его заметят. Поскольку, даже если его обнаружат, так как он был только на 4-м уровне элементарной ступени внутренней силы, они просто не обратят на него внимания и ничего не предпримут. Высокоуровневое духовное животное впереди, и они не ниже 10-го уровня продвинутой ступени внутренней силы. Немедленно, уходи отсюда! Старый предупредительный знак появился перед Юнче. Горный хребет Алого Дракона был очень большой, и во время продвижения вглубь гор духовные животные становились все более свирепыми. Но в целом духовное животное горной цепи Алого Дракона не были сильными, однако оставались опасными для практикующих внутреннюю силу с уровнем Юнче. По мере продвижения вглубь все больше предупредительных знаков появлялось, один за другим. Духовные животные, находящиеся впереди, имеют 5-й уровень продвинутой ступени внутренней силы и выше. Пожалуйста, срочно покиньте это место. По пути Юнче встретил в общей сложности 5 предупредительных знаков. Однако последний предупредительный знак имел надпись с вырезанными словами кроваво-красного цвета. Огненный дракон. Запрещенная область. Это было только 4 слова, но они содержали достаточно опасности, чтобы заставить сердце трепетать. Живущие в лесном городке Циан знали, что область впереди была запретной, куда никогда не стоит заходить, потому что из всех, кто вошел туда, ни один не вернулся живым. В это же время группа из 5 человек, висящих в воздухе, также остановилась. Находясь довольно далеко от них, Юнче все же смог расслышать их разговор. «Это здесь?» «Правильно. Эта красная область впереди должна быть гнездом огненного дракона». «Ты уверен, что верно определил истинную силу огненного дракона?» Небесное духовное животное с 10-м уровнем. Ошибки быть не может. Старший старейшина, нет никакой причины, что мы не сможем избавиться от него. Если мы сможем получить его огненное внутреннее ядро, это будет хорошим подспорьем молодому мастеру горящих врат рая сделать еще один прорыв. В случае успеха в следующем рейтинговом турнире «Голубого ветра» мы опередим секту Сяо. Возможно, даже и божественный дворец ледяного облака. «Горящие врата рая»? Эти 3 слова заставили Юнче почувствовать дрожь по всему телу. Эти 5 человек, оказывается, из одной из 4 главных сект «Горящих врат рая». Неудивительно, что такую группу можно увидеть вместе. Они представители одной из 4 главных сект. Среди них был даже старший старейшина. Эту группу можно считать основной силой в секте Горящих Врат Рая. И целью их прибытия сюда, безусловно, было сильное духовное животное. Небесное духовное животное 10-го уровня. Действительно ли это был Алый Дракон, упоминавшийся в легендах? «Кажется, что кто-то все время следовал за нами». Это лишь мелочь пузатая с элементарной ступенью внутренней силы. Вероятно, это первый раз, когда он видел технику абсолютной левитации, поэтому и следовал за нами. Если он действительно хочет умереть, что тут плохого? Нет никакой потребности ждать огненного дракона. Я могу убить его прямо сейчас. Беспокоишься о подобном ничтожестве с элементарной ступенью внутренней силы? Тебе плевать на нашу репутацию. Внутри сердца Юнче внезапно прошелся холодок. Хотя он был чрезвычайно осторожен, следуя за ними. Все же было легко обнаружен. В конце концов, его оппоненты с небесной ступенью внутренней силы. Чуть дыша, Юнче небольшими шагами отступил назад. В данный момент его сила слишком слаба. Если он будет хоть немного небрежен, то поплатится своей жизнью. Когда он отступил на несколько шагов и начал уходить, его сердце внезапно подскочило. Он смог уловить звук, который исходил из его сердца. Это... Бам-бам-бам! Сердце вновь подскочило. Внезапно появилось необъяснимое чувство, которое потом начало все более и более усиливаться. Это чувство. Юнче положил руку на грудь. Недоумение отразилось на его лице. «Что-то зовет меня?» Юнче обернулся и посмотрел на юг. Это необъяснимое чувство исходило с той стороны. Оно было едва уловимо. Какое-то иллюзорное и причудливое ощущение, которое невозможно описать словами. В его сердце не было ни малейшего намека на сомнение или сопротивление. «Что с тобой?» — спросила Жасмин. Она ощутила его смятение в небесной жемчужине. «Вон там, кажется, что-то зовет меня», — сказал Юнче с безмятежным видом, смотря на юг. «Зовет?» Голос Жасмин был полон удивления. «Ошибки быть не может. Это вон там». Брови Юнче слегка нахмурились. «Что же это такое? Возможно, особый вид чарующей техники?» «Это нехорошо. Мало того, что сознание реагирует, внутренние каналы также». «Нет, я должен пойти туда и посмотреть». «Пять человек?» В воздухе отправились дальше. Если он пойдет следом, то любое духовное животное на пути может лишить его жизни. К тому же люди горящих врат рая, если обнаружат, что он все еще следует за ними, они могут принять его как помеху и убить. После некоторого колебания Юнче стиснул зубы и достал последний стебель травы скрытой звезды. Он сжал его в левой руке. Ослабив хватку, он получил кристально чистую прозрачную пилюлю скрытой звезды. Проглотив пилюлю скрытой звезды, Юнче немедленно исчез, словно превратился в туман, без тени или формы. Он сделал шаг, а затем быстро помчался вперед. В ту минуту, когда он вступил в запретную область Алого Дракона, волна жара высокой температуры внезапно достигла его лица, заставив его мгновенно начать задыхаться. Впереди была небольшая гора, которая не выглядела очень высокой. Он быстро устремился на горную вершину. Остановившись, Юнче посмотрел вперед и сдвинул брови. Перед ним предстал большой кусок алло-красной области. Посреди той области находилась гигантская пещера почти 100 метров высотой, окруженная бесплодной средой без единой растущей травинки. Струи палящего белого газа и тлеющих углей время от времени извергались из трещин в земле, как будто она была опалена небесным огнем. Пятеро из клана Горящих Врат Рая также прибыли к вершине горы. Позиция, в которой Юнче находился, наконец позволила ему разглядеть их лица. Четверо из них выглядели лет на 50, с красным пламенем, вышитым на их одеждах. Что касается человека в середине, его борода была абсолютно белой, с лицом, как у старца. Но все его тело испускало волну ужасающей ауры, которая заставила Юнче задыхаться. Пятеро с небесными ступенями внутренней силы. Тот, что в середине, был в высшей степени сильный практик, который уже был на полшага от императорской ступени внутренней силы. для горящих врат рая, чтобы отослать такую сильную группу. Кажется, внутреннее ядро огненного дракона было действительно очень важно для них. Похоже, что информация действительно была правильной. Внутри обитает огромное духовное животное с признаком огня. Человек средних лет, крайний справа, сказал суровым видом: «Не действуйте беспечно. У этой пещеры могут быть некоторые тайны и ловушки. Лучше попытаться выманить огненного дракона из пещеры. Тогда позвольте мне сделать это». Крайний слева человек средних лет сделал шаг вперед и взмахнул правой рукой. Затем темно-золотой клинок, который был больше, чем 3 фута длиной, появился в его руке. Главным оружием клана Горящих Врат Рая был клинок с односторонним лезвием. Одна из главных техник и искусство Пылающего Рая. После ее применения лезвие обволокло огнем. Языки пламени, следующие за клинком. Его сила была ужасающей. Когда человек средних лет поднял длинный клинок, он был охвачен палящим пламенем. С яростью он махнул им вниз. Донесся свист. Пламя, исходящее от клинка, обрело плотную форму дракона. Сопровождаемый палящей тепловой волной и свистом ветра, он бросился ко входу гигантской пещеры. Его приземление сопровождалось огромным взрывом от вырвавшегося наружу пламени в форме дракона, образовав кратер 10-метровой глубины, распространяя ауру сожжения на 4 стороны. Вся гигантская пещера задрожала.